Глава 8. Хаким. «Странная история, сэр Томас», — сказал больной король, выслушав доклад верного лорда Гилсленда. «Ты уверен в благонадежности этого шотландца?» «Утверждать не могу, милорд», — ответил лорд. «Я живу слишком близко к шотландцам, чтобы мог на них полагаться. Люди эти бывают и откровенны, и лживы. Но, судя по его поведению, он человек правдивый». «А что ты скажешь о его поведении как рыцаря?» — спросил король. «Это скорее дело вашего величества, чем мое, но я уверен, что вы и сами видели, как себя ведет этот рыцарь Леопарда, и слава о нем хорошая». «Это правда, Томас», — сказал король. «Мы сами видели его в бою, и я заметил, как он исполняет свой долг. Если бы он ускользнул от моего наблюдения, мой предводительский жезл не стоил бы и погремушки шута. Я давно оказал бы ему знаки моей милости, если бы не заметил его вызывающий гордый вид и самоуверенность». «Ваше Величество», — сказал Гилсленд, видя, как меняется выражение лица короля, «боюсь, что навлеку на себя ваш гнев, если скажу, что слегка потворствовал его поступкам». «Как, да вот ты», — сказал король, нахмурив брови, — «ты мог потворствовать его дерзости? Этого не может быть». «С разрешения вашего величества», — сказал Дево, «я беру на себя смелость напомнить, что мне дано право разрешать людям наиболее знатного происхождения содержать по одной или две борзых в пределах стана для поощрения благородного искусства псовой охоты, да и, кроме того, было бы грехом искалечить или уничтожить такого замечательного и благородного пса». «У него действительно такой красивый пес?» — спросил король. «Самое совершенное создание», — сказал лорд, большой любитель охоты, «и при том самой благородной северной породы. Широкая грудь, крепкая спина, черная шерсть с сероватыми пятнами на груди и ногах, сила хоть быка повалит. Быстрота загонит антилопу». Король рассмеялся, услышав эту восторженную речь. «Ну, раз ты разрешил ему держать этого пса, то не будем больше говорить об этом, но все-таки будь осторожен в выдаче разрешений таким рыцарям-авантюристам. На них нет никакой управы, и они, пожалуй, не оставят больше дичи в Палестине. Ну а теперь вернемся к ученому-язычнику. Ты говоришь, что шотландец встретил его в пустыне». «Нет, Ваше Величество, вот что рассказывает шотландец. Он был послан к старому энгадийскому отшельнику, о котором столько говорят». «Проклятие!» — воскликнул Ричард, вскакивая с постели. «Кем он послан и для чего? Кто посмел послать туда кого бы то ни было, когда наша королева была в энгадийском монастыре, совершая паломничество и молясь о нашем выздоровлении?» «Его послал совет крестоносцев, милорд», — отвечал барон Дево. «Он отказался сообщить мне, по какому делу. Думаю, мало кому известно, что ваша августейшая супруга отправилась в паломничество. Даже монархи едва ли знали об этом, так как королева лишена была возможности быть с вами, потому что из любви к ней вы запретили ей ухаживать за вами, боясь заразы». «Ну, хорошо. Об этом я разузнаю», — сказал Ричард. «Итак, ты говоришь, что этот шотландец встретился с кочующим лекарем в Энгадийской пещере?» «Не совсем так, Ваше Величество», — ответил Дево. «Но, кажется, в тех местах он встретил сарацинского эмира. По дороге они вступили в бой и померились силами, состязаясь в храбрости. Признав его достойным спутником, он, как это принято среди странствующих рыцарей, вместе с ним отправился к Энгадийской пещере. Здесь Дево умолк. Он не принадлежал к тем, кто способен сразу рассказать длинную историю. «И там они встретили лекаря», — нетерпеливо спросил король. «Нет, Ваше Величество, не там», — отвечал Дево. «Но Сарацин, узнав о том, что Ваше Величество тяжело больны, добился, чтобы Саладин прислал к вам личного лекаря, известного своим искусством. Он пришел в пещеру, где шотландский рыцарь прождал его несколько дней. Он окружен большим почетом, словно владетельный государь, барабаны, трубы, конный и пеший конвой. Он привез верительные грамоты от Саладина. Перед тем, как принести их сюда, я показал их переводчику, и вот английский текст». Ричард взял свиток, на котором были начертаны следующие слова. «Благословение Аллаха и его пророка Мухаммеда». «Нечестивый пес!» — воскликнул Ричард, сплюнув в знак презрения. «Саладин, король королей, султан Египта и Сирии, светоч и оплот земли, посылает приветствие великому Мелеку Рику, Ричарду, королю Англии. Так как мы были осведомлены, что тяжкий недуг одолел тебя, нашего высочайшего брата, так как при тебе находятся лишь лекари назарияне и иудеи, не осененные благословением Аллаха и нашего святого пророка», «Безумец!» — опять пробормотал английский монарх, «то мы посылаем для ухода за тобой нашего личного лекаря Аданбека Эль-Хакима, перед которым ангел смерти Азраил простирает крылья и тотчас же покидает шатер болящего. Ему известны все свойства трав и камней, пути солнца, луны и звезд, и он может спасти человека от всего, что не начертано роком на его челе. Поступая так, мы просим тебя от души принять его и использовать его знания и опытность. Мы не только хотели бы оказать услуги тебе, чья доблесть составляет славу всех народов Франгистана. Мы этим можем привести к окончанию всей распри между нами либо путем заключения достойного соглашения, либо поединком в открытом поле. Мы сознаем, что неуместно тебе, носителю столь высокого сана и обладающему такой доблестью, умирать смертью раба. Слава наша не может допустить, чтобы такой недуг сразил столь храброго противника. Поэтому да позволено будет святому все. «Хватит с меня об этом псе-пророке», — сказал Ричард. «Мне противно думать, что храбрый и достойный султан может верить в дохлую собаку». «Да, я приму его лекаря. Я отдам себя на попечение этого Хакима. Я не останусь в долгу перед великодушием благородного султана. Я встречусь с Саладином в открытом поле и не дам ему повода называть Ричарда, короля Англии, неблагодарным. Своей булавой я сброшу его на землю. Ударами, какие он редко на себе испытывал, я обращу его в христианскую веру. Я заставлю его отречься от своих заблуждений перед моим мечом с крестом рукоятью. И я крещу его на поле брани из собственного шлема, хотя очистительная вода, может быть, и будет смешана с кровью. Торопись, Дево.